о том, чтобы посадить на чамане, внутреннем дворе, какие-нибудь полезные растения, теперь речи даже и не заходило. Тина, как голодный китаец, тут же выкапывала луковки и чесночные дольки, справедливо полагая, что все найденное ею в земле не хозяйское, а ее добыча. Я в то время еще желудком сильно не страдал. После всяких тифов, амеб и палочек, а также препаратов для их уничтожения, желудок стал луженым, и я частенько жарил себе мясо. Даже тысу иногда делал паровые котлеты. Тут Тина просто не находила себе места, проявляя чудеса смекалки и воли к победе в борьбе за белок. Стоило лишь на секунду зазеваться и отвернуть глаза от размораживаемого деликатеса, как он тут же исчезал в ее пасти. Причем делала она это молниеносно и тут же ложилась на пол, закрывая глаза и всем своим видом показывая, что ей на кухне ничего не нужно, кроме хозяйской компании. Я поначалу даже грешил на Горыныча, корреспондента телевидения Горянова, и инженера Сашу, которые иногда присоединялись к моей трапезе. Но потом понял, откуда ветер дует, и стал применять другую тактику. Миску с разморозкой ставил в кладовку при кухне, а дверь запирал на ключ. Теперь можно было спокойно ехать работать и не сомневаться в том, что Тинка будет караулить, если не виллу, то дверь в кладовку. За выдержку и терпение, проявленные при охране заветной двери, я награждал ее кусочками мяса и куриными конечностями. Однажды, вознамерившись вновь ощутить себя благодетелем и кормильцем, я вынес миску на кухню и медленно, по-изуитски, стал нарезать кусочки для себя и для Тинки. Я нюхал мясо и чмокал, издавая звуки, от которых у бедной собаки сводила челюсть и лилась слюна. Когда я, наконец, взял в руку первый кусок мяса и попросил собаку предварительно поплясать, она внезапно с громким обиженным лаем бросилась на меня, свалив со стула. Пока я поднимался, скотина успела молниеносно затолкать в свою утробу все находившееся в миске мяса. А я так и остался полусидеть, полустоять на полу с маленьким кусочком, зажатым в правой руке. Было обидно и смешно. Довольная Тина примостилась рядом и с благодарностью стала лизать мне лицо, исподволь поглядывая на мою правую руку. Но это было уже слишком. Я заорал нечеловеческим голосом. Жрать хотелось, как из пушки. Размораживать очередную порцию надо было часа 2-3. В результате я уподобился собаке, начал грызть луковицу, закусывая ее хлебом и листом салата. «Ну ты дур!» Язык как-то не повернулся назвать дурой это лучезарное существо. Скорее в роли дурака на этот раз выступил я сам. Получилось дурында. Больше это прозвище не менялось. Дурында была очень веселой и дружелюбной собакой. За всю свою недолгую жизнь так никого и не сумела укусить. Но, по крайней мере, так как она росла, вид ее становился все более и более устрашающим. Когда ей удалось выскользнуть незамеченной за ворота нашего учреждения, мы узнавали об этом по диким крикам афганцев, которые в ужасе карабкались от нее на стены. Но в отличие от предыдущего нашего пса, Марсика, она вовсе не собиралась никого кусать. Все люди, независимо от запаха и цвета кожи, были ее друзьями. Она валила с ног и шурави, советских, и афганцев лишь с одной целью — как следует вылизать им лицо. Марсик, кстати, умирал очень тяжело. Его укусило в морду какое-то гадкое насекомое. Возник нарыв, в котором завелись личинки. Лечить он себя не давал, мог запросто прокусить руку. Я его старался усыпить димедролом, подложенным в еду, а потом спящему промыть рану перекисью водорода. Заставлял жрать в диких количествах антибиотики. Но и это не помогло. Мы похоронили верного пса в правом дальнем углу нашего чамана. За дурочкой из переулочка присматривать было значительно легче. Чуть что, хватит ее за длинный клюв и обрабатывай ей марганцовкой, что хочешь. Она особо и не вырывалась, верила, что люди ей плохого не сделают. Только при виде оружия начинала истошно брехать, брызгая слюной. Со стоическим спокойствием, правда, кося глазом, давала лапу и занозу вытащить, и так просто поздороваться. На фаров слуг не гоняла, не то что Марсик. Чтобы дурында не писала в доме, гадила-то она, как и положено, на чамане. Тыс решил оставлять ее ночевать на улице. Однажды вечером, решив ее проведать, я встал с дивана и вышел на улицу. Бедняга тряслась от холода и тихо повизгивала от человеческой несправедливости. Пришлось пустить ее в дом, а утром выторговать у начальника право для собаки спать в неотапливаемой прихожей, но хоть под крышей, а не на улице. Правда, беднягу и там колотило. Наверное, раньше жила у наших солдат в теплой коптерке. Тогда пришлось вступить с собакой в молчаливый тайный сговор. Она не сыт на ковре. Я впускаю ее ночью через балконную дверь на первый этаж в свою комнату. И чтобы ни звука... Дурында была благодарной собакой. Тихо прокрадываясь в гостиную, она сначала облизывала мне лицо, а когда я закрывался с головой колючим верблюжьим одеялом, принималась за пятки. Это излияние благодарности длилось минут 15, после чего девочка ложилась на пол рядом с диваном на мою куртку и тихо, как мне казалось, засыпала. Я тут же отрубался. Но в волю поспать все же не удавалось. Где-то посреди ночи я чувствовал, что на и без того тесном диванчике лежать становится невозможно. Дурында, дождавшись, пока я усну, залезала на кровать ко мне в ноги, а потом потихоньку протаскивалась между телом и стоячими плюшевыми подушками. Лишь потом тихо засыпала. Порой ей ночью снились страшные сны, и тогда она начинала ворочаться. Я стал частенько просыпаться на полу, благо диван был низкий, а ковер толстый. Овчарка, развалившись на моем месте, спала как большой ребенок, по-человечьи положив голову на мою подушку, а грязные лапы одну на другую. Однажды, встав раньше обычного, эту идиллию застал тыс. Подвел черту. «А ну вас обоих к Евгении Марковне! Только если еще раз она в гостиной насыт, сам на чемане будешь спать!» У Дурынды начались счастливые дни. До этого она целыми сутками была предоставлена сама себе. А теперь ежевечерне с ней на чемане сидел человек, что-то ей монотонно бубня. Она копала овощи, приносила ему сучья, палки и щепки, ловила птиц, летучих мышей и насекомых. Только не писала. Человек пытался научить ее этому нехитрому вечернему обряду на собственном примере. Она внимательно смотрела на струю и заливалась при этом звонким веселым лаем. Но повторить урок так и не удосуживалась. Рано утром, пока все еще спали, измученный бессонницей человек с тряпкой и бутылкой уксуса затирал на ковре следы собачьего позора и своей бесталантности как дрессировщика. Я не смог забрать собаку с собой в Москву. Просто думал, что здесь все нормализуется, и ей в Афганистане будет лучше. А в 92-м году, дозвонившись до Кабула в надежде вытащить ее на родину, получил известие, что Тину пристрелили, чтобы она не мучилась. Ее серьезно ранило и контузило при обстреле посольства реактивными снарядами. Флаги на башнях сменили свой цвет с красного на триколоры, и стрелял в мою собаку уже не советский, а российский человек. Так ее не стало. Но все это случилось потом. 2 года спустя, а пока пришлось заново налаживать свой быт. В Кабуле к 15 февраля дате окончательного вывода 40-й армии от всех контрактов, включая дипломатов, должны были остаться только 150 человек, не считая десантников и связистов, расквартированных на территории посольства. Впоследствии и эту цифру оптимизировали, оставив в наличии всего 120 душ. В посольстве к выводу войск подготовились основательно. Из армии были привезены две морозильные камеры, импровизированный морг, который мог пригодиться при случае. Бетонированное подземелье под зданием посольства было оборудовано под долгосрочное укрытие. Там рядами стояли двухэтажные нары с застеленными на них одеялами. Хранился запас продовольствия и воды. Попасть в подземелье можно было по железной лестнице через люк на первом этаже, расположенный недалеко от поста дежурного по посольству. Каждому совзагранработнику предназначались свои собственные нары. За центральными воротами советского диппредставительства, слева от неработающего фонтана, стояли в ряд один за другим 5 КАМАЗов. Всего их было 10, но еще 5 штук были разбросаны по территориям торгпредства и АЭС. Эти новенькие грузовики предназначались для внеплановой эвакуации на случай быстрого наступления моджахедов. АЭСовцы даже умудрились возвести напротив продуктового магазина свою собственную бензоколонку. Чужим бензин не давали, жмотились, за что потом сами и поплатились. Когда впоследствии мы переехали на волю, под подписку о том, что аппарат офицера безопасности за нас не несет никакой ответственности, у нас бензин был всегда, а вот узников тюрьмы, как мы ласково обзывали тех, кто остался жить в неволе, его не было вовсе. Хотя мы проживали на виллах, но тоже готовились к непредвиденным ситуациям. Отделению ТАСС в Кабуле выделили здание бывшей хлеборезки в столовой, которая торцом выходила к больнице, а боком к стене, граничащей с воротами. Две небольшие комнаты. В дальней инженер постепенно монтировал оборудование, приемники, передающие устройства, и телетайп с телексом, пунжировочный аппарат. Дополнительная аппаратура оставалась на вилле. Как резерв могли быть использованы телетайпы Государственного информационного агентства «Бахтар», которые сидели на прямой линии с Москвой. Работали мы в крохотной комнатке, служившей раньше разгрузочной кладовкой для муки и ингредиентов, необходимых для выпечки хлеба. Там как раз умещались два стола, друг напротив друга, на которых стояли две печатные машинки и громоздились горы исписанных бумаг. У нас был свой, отдельный вход с улицы, свой городской телефон. Рядом со входом на обочине асфальтовой дорожки стоял новенький ГАЗ-66 с ЗАСовской связи. Это было НЗ на случай полного обесточивания и отключения телетайпов и телекса. Связную машинку удалось вытащить из 180-го полка, расквартированного близ штаба 40-й армии, только после распоряжения ЦК КПСС, поступившего армейскому командованию. Добровольно командование отдавать врагам ничего не хотело. Одновременно было принято решение снабдить каждого остающегося в Афганистане персональной рацией дальнего радиуса действия. Каждой организации предписывалось приобрести определенный вид радиостанций с одинаковым диапазоном частот. Однако на деле получилось все не так, как ожидали. Радиостанции приходили разномастные и хорошо работали только на разных частотах. Наши ТАССовские коллеги из Японии не поскупились, и мы получили 4, одну резервную, высококачественных раций Кенвуд. Через нее можно было слышать, узнав частоту канала того или иного контракта, все внутриведомственные переговоры. Для личных переговоров мы выбрали отдельную частоту и время от времени ее меняли. Во время выезда в город, когда это было делать нельзя по соображениям безопасности, включали рации на автоприем для прослушивания тех, кто пытался этому воспрепятствовать. В общем, посольские хотели сделать как лучше, а получилось даже не как всегда, а много хуже. Накануне вывода войск Кабул посетила большая делегация КГБ СССР. Среди прочих в ней были и бывшие тасовцы, в частности Леонид Бирюков, который к настоящему моменту занимался поиском и переговорами по освобождению советских военнопленных. Леня работал в Афганистане с самого начала апрельской революции, принимая в ней самое активное и непосредственное участие. Взрывной, прямолинейный и эмоциональный, он одновременно совмещал в себе такие редкие сейчас качества, как абсолютная порядочность и честность. Уже в 82-м его голова была почти вся белая, хотя по природе к седине он был совсем не склонен. Его жене с ним жилось совсем непросто. Леня во главу угла всегда ставил работу, хотя и крепко любил свою супругу. На его вилле в районе Картахе-Эсех, которая вплоть до падения режима Наджибулы носила почетное звание Бирюковской, в то далекое время постоянно обитали каскадеры, возвращавшиеся в Кабул после операции. Я лишь недавно узнал, что все смутное ельцинское время, грабежи и переделов государственной собственности, он посвятил вызволению из плена наших солдат, неоднократно ездил в Афганистан и буквально вырывал из мусульманского ада отчаявшихся вернуться домой ребят. Возвращение на родину советского пленного солдата, ставшего охранником полевого командира Ахмад-Шаха Масуда, тоже его рук дело. Так что, когда слышите, что родина не забывает своих сыновей, не верьте. Родине все равно. Есть просто люди, такие как Леня. Они редки даже среди своих. В той делегации были и другие мои знакомые. Один из них, некий С, заглянул к нам на виллу и рассказал очень интересные вещи, которые произошли за последний месяц в Первопрестольной. По его словам, в высшем руководстве страны происходил активный процесс брожения и разложения, инициированный ЦРУ США. Шеварднадзе предложили пост президента Грузии, сказал он. Сделав вид, что я в курсе событий, задал ему вопрос. Ну и что, он согласился? Этого пока не знаю, но что такое предложение последовало, это так же точно, как и то, что я сейчас стою здесь и с тобой разговариваю, был его ответ. Получалось, что министр иностранных дел СССР, зачастивший в последнее время в Кабул и дававший советы афганскому руководству о том, как обеспечить претворение в жизнь политики национального примирения, уже сидит на измене. Это не укладывалось в голове. Однако не верить своему знакомому у меня не было повода. Просто отметил для себя, что при такой мутной обстановке в СССР на месте стоит удвоить бдительность и стараться обходить острые углы, так как полностью отсутствовала ясность, что сейчас хорошо, а что плохо. В основном все было плохо. В 6 часах полета от Кабула разваливался СССР. Здесь, пока еще не четко очерченный, но уже прорисовывался возможный развал прокоммунистического режима Наджибулы, которого бросали не в самый легкий период, переживаемый страной. В том, что режим рухнет, я не сомневался ни на секунду, оставалось только гадать, когда это произойдет. Впрочем, Наджибулла дал повод усомниться и в этом. Афганская армия и режим оказались намного сильнее, чем это многими предполагалось.